Глава 12. Мой рассудок помрачен. Гилберт объяснил Санал, что они нашли ее в гнезде демонов. Но точное время, которое она провела в плену у них, определить не удавалось до сих пор. На фоне постоянно раскалывавшейся головы, идиотов, окружавших ее со всех сторон, и куда-то пропавшего Диего Зальцмана, это было такой мелочью, что Санал часто забывала, что вообще была в плену. Она совсем не помнила этого времени. Но одно знала точно. Демоны не сумели забрать у нее свет Арраны. Этот дар все еще был при ней. И он помог понять, что принц Джулиан совсем не рад их обществу. Санал его не винила. Она тоже была не в восторге от тех, с кем приходилось обедать. Будь ее воля, она бы вообще отказалась от еды. Но Гилберт, этот глупый мальчишка, имел наглость ставить ей условия и даже угрожать. С принцем Джулианом Гилберт был куда учтивее, чем с ней, что было еще одной причиной головных болей. Создавалось впечатление, что великан просто таскал Санал за собой, как собачку. Впрочем, она достаточно уважала себя, чтобы не скандалить лишний раз. Сегодня Санал решила быть тихой. Отвечала максимально учтиво, если ее спрашивали. Не задавала лишних вопросов, предоставив это Гилберту, понимавшему в нынешнем положении дел куда больше, чем она. Выражала заинтересованность в странном и диком мире, в котором предстояло жить. И не забывала внимательно слушать, запоминать и мысленно отмечать, какую информацию следует проверить позже. Даже ослабленный разделением свет Арраны подсказывал, что из услышанного было правдой, а что ложью. Постепенно все темы, которые еще можно было обсудить, сходили на нет. Санал знала об убийстве короля Джевела и даже несколько раз выразила принцу свое сочувствие. Но он будто не услышал этого и говорил с осторожностью, из-за которой у Санал мог начаться нервный тик. Словно эти два идиота думали, что за убийством стоит она. Чушь собачья. Санал не любила признавать своих слабостей, но после плена она все еще не окрепла достаточно, чтобы поднимать меч. Да и на момент, когда короля Джевела убили, она была у демонов. Но, может, принца Джулиана это и не волновало. Одни боги ведали, что творилось в его голове. Сегодня почему-то не украшенный серебряным венцом. И они же ведали, кто додумался пустить сюда какого-то придурка, смотревшего на них так, будто они были лишь грязью под ногами. «Ваше высочество!» Сибилла становилась за 2 метра до них, и молодой человек, маячивший за спиной мага, замер. «Себастьян Гривелли!» «Какие-то проблемы?» — поинтересовался принц Джулиан, повернувшись к искателю и опустив подбородок на переплетенные пальцы. «Есть информация, которой я должен поделиться с вами», — ответил Себастьян. Санал приглядывалась к нему, но ничего, кроме какой-то неестественной холодной красоты и надменности, не видела. «Я не хотел вас отвлекать, однако это важно». Принц Джулиан скользнул по искателю взглядом, будто пытался определить, лжет ли он. Но Санал его опередила. «Это действительно важно, ваше высочество». Гилберт хотел вмешаться, но Санал, и так ждавшая слишком долго, мягко опустила ладонь на его руку и улыбнулась настолько ласково, насколько могла. Гилберт мгновенно замер и даже покраснел. «Однако, если я правильно понимаю, у вас есть еще одна проблема, а именно нехватка людей». «Я не ошибаюсь?» — уточнила она, повернувшись к принцу Джулиану, и не забывая мягко проводить пальцами по ладони Гилберта. «Вам нужны люди. Рыцари, маги, искатели. Лентирцев хоть и не настолько много, но они вполне могут помочь хотя бы в первое время». Санал вновь посмотрела на Гилберта, сжавшего губы и покрасневшего до кончиков ушей, после чего, практически невинно улыбнувшись, произнесла: «Приведите ко мне Диего Зальцмана, и мы обсудим этот вопрос». «Я добавил тебе двойную порцию зефира», — сказал Фройд, остановившись в дверях. «Может, поужинаем нормально?» Лукреция оторвалась от книги и взяла протянутую чашку с горячим шоколадом. «У меня нет аппетита. Спасибо», — совсем тихо ответила она и спросила: «Откуда у тебя все эти трактаты?» Фройтер не хотел говорить о магических книгах, потому что подобным вопросом Лукреция будто отрицала, что что-то случилось. Будто это не она явилась к нему посреди ночи и заявила, что не может спать в пустой квартире. Будто это не Лукреция не успела спасти девушку из землян, единственную, которую она могла назвать своей настоящей подругой. «Некоторые из Рибнезарской библиотеки», — все-таки ответил Фройтер. «Некоторые я нашел уже здесь. Вон ту в красной обложке мне подарил Стефан». Лукреция, глаза которой были красными от слез, а рыжие волосы спутаны, слабо улыбнулась. Возможно, не следовало говорить о Стефане, все еще погруженном в сомнус. Это наверняка напомнило Лукреции о смерти Ирен. Раньше Фройтер ничего не знал об Ирен. Но ночью, когда явилась Лукреция, она вывалила на него все, что только можно. Фройтер знал дату рождения Ирен, ее любимые цвета и блюда, сколько времени ей требовалось, чтобы собраться с утра, какие книги она читала, какой алкоголь пила, как общалась с клиентами, какая раздражающая музыка стояла у нее на будильнике. Лукреция рассказала ему каждую мелочь о земной девушке, с которой не только работала вместе и снимала одну квартиру, но и дружила много лет. А потом разрыдалась, показав ему окровавленный бейдж с именем Ирен. Нападение на ювелирный магазин могло быть как тщательно продуманным планом, так и чистой случайностью. И именно последний вариант пугал Фройтера сильнее всего. Согласно ему, Ирен не повезло, и она была в числе людей, погибших из-за случайности. Они оказались на своем месте и занимались своими обычными делами, когда появились демоны. «Погоди, это что, древние фейские письмена?» Лукреция поставила кружку на тумбочку и подняла одну из потрепанных книг. Ее окружали различные книги, свитки и почти рассыпавшиеся пергаменты. И Лукреция, судя по всему, планировала изучить каждую строчку, прежде чем вновь заговорить о том, что произошло вчера. «Дай-ка мне». Фройтер взял книгу, пролистал ее и нахмурился. «Да, кажется, это они». «Часто развлекаешься расшифровкой этого ужаса?» «Не поверишь, но в последний раз это было еще лет 50 назад». «И что ты сумел понять?» «Смело предположить, что я вообще помню». Лукреция рассмеялась тихо и напряженно, будто заставила себя сделать это. Посмотрев на Фройтера, она хотела что-то сказать, но ее прервал звонок в дверь. Он насторожился, но сделал шаг в сторону коридора, когда звонок повторился. Лукреция быстро поднялась с кровати и едва не побежала следом, но остановилась, стоило знакомой магии коснуться их. Выдохнув, девушка пробормотала: «Надеюсь, ничего страшного не случилось». Фройтер едва не начал молиться, прося богов смилостивиться над ним. Но, увидев на пороге квартиры Николаса и Соню, осознал, что его молитвы тщетны. Как будто судьбу можно обмануть. Он видел этот момент еще в прошлый визит Николаса, Твайлы и Кита. Не успел Сальватор открыть рот, как Фройтер жестом пригласил их внутрь и сказал: «Я могу попробовать». Николас широко улыбнулся и прыгнул к нему, крепко обнял, начав бормотать благодарности. Соня была куда более сдержанной и вежливой. Переступив порог, она закрыла дверь, сняла обувь и легкое пальто, после чего кивнула Фройтеру, почти склонившись в поклоне. Итак, он посмотрел на них, застывших на месте. «Что именно вы хотите от меня?» Николас собирался ответить, но Соня его опередила. «Я изучила всю доступную информацию о детях Фасанвест, их магии и правилах, которым они обязаны следовать. И нигде не нашла упоминания, что вам запрещено раскрывать прошлое». Уголок губ Фройтера дернулся. «Прошлое, значит?» «Прошлое», — подтвердила Соня. Она держала спину прямо, а руки сложенными за спиной. Но Фройтер прекрасно видел ее волнение, практически чувствовал его кожей. «Я готова взяться за любой поиск и выполнить любую работу, если, конечно, вам это нужно. В ином случае я могу заплатить. Мне не нужны деньги, и поиска, который можно было бы поручить, тоже нет. Так почему я должен искать что-то в твоем прошлом?» «Но ты пообещал!» — жалостливо выпалил Николас. «Я сказал, что могу попробовать. Это не обещание». Фройтер вообще-то не собирался отказывать. Ему были интересны личные причины, побудившие Соню обратиться именно к нему, а не к кому-либо другому. Хотя Фройтер подозревал, что Николас просто притащил девушку сюда, едва узнал, что она хочет узнать что-то из прошлого. «Что такого ужасного там может быть, раз требуется дитя Фасанвест?» Обычно люди прекрасно помнят свое прошлое и не позволяют посторонним заглядывать в него. «Насида эн ла сангре», — вдруг сказала Соня, наконец посмотрев ему в глаза. «Вы знаете, что это?» Лукреция, до этого скрывшаяся в комнате, вышла в коридор и крикнула нарочито весело. «Иди сюда, Нико! Тут куча книг, которые я хочу изучить!» Ей не следовало стараться настолько сильно, что это становилось заметно каждому. Но Лукрецию вряд ли можно было остановить. Если она все слышала и даже примерно поняла, о чем речь, то точно не станет мешать Фройтеру. Даже если он очень хотел, чтобы им действительно помешали. Фройтер не хотел разбираться с прошлым Сони и тем, что в нем скрыто. Он хотел быть рядом с Лукрецией, чтобы точно уловить момент, когда тоска и горе вновь сожмут ей сердце, и помочь тем, чем только сможет. Но Соня Кински, пришедшая к нему, — это проблема. Особенно, когда она говорит о рожденной в крови, а ее волосы красные, как самая настоящая кровь. «Идем». Гостиная впервые показалась ему холодной и пустой. Указав на квадратный стол, за который Соня послушно села, Фройтер быстро перенес лежавшие на нем бумаги и папки куда подальше. «Итак», — проговорил он, садясь напротив девушки, «ты хочешь узнать, что было в твоем прошлом?» «В младенчестве», — уточнила Соня. «Почему именно это время?» «Я уж подумал, что после Эриама тебе напрочь отшибла память о земной жизни». «Нет, это все я прекрасно помню, но...» Она замялась, сложив руки перед собой, и начала медленно перебирать пальцами воздух. «Альтан сказал тебе, что ты умерла в младенчестве». Соня резко вскинула голову, пораженно выдохнув. «Я вижу этот разговор в твоих глазах. И если ты хочешь, чтобы я помог, то лучше говори прямо, а не заставляй меня вытягивать из тебя каждое слово». «А что насчет оплаты?» — неуверенно напомнила Соня. «Давай договоримся так. Я посмотрю, что мне откроется, а ты пообещаешь не болтать об этом на каждом углу и не рассказывать, кто заглянул в твое прошлое. Я и сам буду молчать. Рожденные в крови — это не милое прозвище, а скорее проклятие». «Проклятие из хаоса?» — не поняла Соня. «Нет, не из хаоса. Это я образно. Однако то, что я могу увидеть, вполне может оказаться настоящим проклятием». «Хорошо, спасибо». «Рано благодарить, я еще ничего не увидел. А если и увижу, тебе это не понравится». Фройтер на секунду прикрыл глаза, пытаясь отговорить себя от участия в этом сомнительном деле. Но отказ в помощи Соне был равносилен отказу Николасу. Может, они и не были слишком близки, но Фройтер хотел помочь. Он вдохнул, выдохнул, открыл глаза и самым миролюбивым тоном, на который был способен, спросил: «Где ты родилась?» «В Нью-Йорке». «Ты уверена?» «Да, конечно». Фройтер кивнул, посмотрев ей в глаза. Кажется, из-за этого Соне было максимально неловко, но прямо сейчас его волновало только прошлое, очень медленно выстраивавшееся перед ним. «Где ты жила до того, как случился Эриам?» «В детском доме». «С какого возраста?» «Если верить записям, то с 4. «Мир тебя не отвергал?» «Верно». «Значит, там должны были сохраниться записи о тебе. В каком возрасте случился Эриам?» «В 15». «При каких обстоятельствах?» «С подробностями». Соня затихла, опустив плечи, и на секунду Фройтеру открылось то, что он так пытался увидеть. События, произошедшие с ней еще в младенчестве. Прошлое напоминало плотную пелену тумана, через которую виднелись лишь мутные, медленно движущиеся силуэты, но с каждым мгновением они становились четче. «Я возвращалась с дополнительных занятий», — тихо начала Соня, наверняка даже не догадываясь, что с каждым ее словом Фройтер видел все больше. Прошлое смешивалось. То, что случилось 10 лет назад, и то, что произошло совсем недавно, сливалось в один поток воспоминаний, который Фройтер старался разделить. «Я всегда сокращала путь через ту улицу. Из-за круглосуточных магазинов там всегда светло, и... не знаю почему, но там были демоны. Демоны и Дантелион». Это длилось лишь мгновение, но Фройтер увидел все так, будто в тот момент сам был на месте Сони, практически почувствовав, как сильная рука сжимается на его шее, а красные глаза горят во тьме. «Он принял меня за демона. Тогда и случился Эриам». «Почему он остановился?» Фройтер не узнал собственного голоса. Сидящая перед ним Соня все чаще растворялась в образах своего прошлого, и ее голос начинал звучать будто из-под воды. «Не знаю, но когда прибыли искатели и маги, он уже не пытался убить меня. Он будто забыл обо мне». «Что было потом?» «Зал истины, орден и мистер Сандерсон. Он сказал, что у меня была истерика, но я этого не помню». «Самая обычная реакция для землян, прошедших Эриам. Ты тогда все еще жила в детском доме, да? Кто забрал тебя оттуда?» «Мистер Сандерсон. Он сказал, что все решил, и мне больше не нужно возвращаться туда. Ты решила остаться в Ордене? Да. Не знаю, почему. Я, кажется, тогда вообще не соображала. Охотно верю. Хоть это произошло не в младенчестве Сони, Фройтер уже видел нить связи, протянувшуюся через всю ее жизнь. Ту самую, которую в одно мгновение распознал Дантелеон и которую упустил, стоило магии и хаосу вновь прийти в равновесие и надавить на него, вынуждая потерять интерес к Соне. «Ты узнала, почему Дантелеон хотел тебя убить?» «Нет, я с ним даже не пересекалась». «Хорошо, зайдем с другой стороны. Ты красишь свои волосы?» В миллионе воспоминаний, которые открылись ему, он не увидел ни одного подходящего момента. Соня не красила волосы самостоятельно, не обращалась к профессионалу. Даже в подростковом возрасте они были такими, но ни у кого не возникало вопросов. Фройтер предположил, что это были крайне мощные чары, не позволявшие увидеть неестественно красный цвет волос. Но Эриам разрушил их, и с тех пор Соня врала, что красит их. «Нет», — наконец ответила она. «Они всегда были такими?» «Да». Перед Фройтером открывались ее поиски. Орден, зал истины, жизнь в коалиции. Все длилось меньше мгновения, исчезало даже быстрее, чем успевало полностью сформироваться, и с каждой секундой уходило все дальше. Фройтер тонул в воспоминаниях, с которыми не мог совладать. Случайные фрагменты будущего открывались детям Фасанвест куда охотнее, чем прошлое. «Ты знаешь, кто такие, рожденные в крови?» — спросил маг, видя перед собой уже не Соню, а тысячи людей, с которыми она когда-либо встречалась. Лица сливались в одно, голоса становились громче, но через них все же отчетливо пробился голос Сони. «Нет». В Испании последние два века ходили слухи о людях, оживленных чужой кровью. Их жизни — это результат идеального баланса между естественным хаосом в организме и магией, с которой могут управиться только сильнейшие. Вероятность выживания после такого крайне мала, почти ничтожна. Здесь нужен безупречный контроль и знания, о которых я... Фройтер остановился, поняв, что уже не слышит собственного голоса. Все вокруг будто разом стихло. Темнота напала со всех сторон, и только редкие вспышки света где-то вдалеке подсвечивали мутные силуэты. По спине Фройтера пробежал холодок. Ощущение, что тысячи холодных конечностей коснулись его, едва не вызвало крик. Весь мир будто сузился до ощущения ледяных прикосновений, липкого страха и недостатка воздуха. Фройтер не мог даже вдохнуть. Что-то давило на грудь, сжимало виски, будто на него надели железный обруч с шипами, и гудело, шумело, кричало над самым ухом. И вдруг все исчезло. Легкие были полны воздуха, ледяные прикосновения пропали, давление на тело спало. Темнота постепенно отступала, но не уходила полностью. Появилось несколько силуэтов. Три, кажется, совсем размытых, чтобы удалось понять, кому они принадлежали. Голоса, звучавшие в разнобой, становились четче и понятнее. Фройтеру показалось, что он даже услышал несколько знакомых слов, но речь неожиданно стала затихать. Один из силуэтов, будто склонившийся над ним, стал немного четче. Фройтер разглядел сидеющие волосы, съехавшие на нос очки и темную одежду. после чего рука человека накрыла его глаза. Пальцы были сухими, грубыми, все в мозолях, и черными, как сама ночь. «Вот и все», — произнес мужской голос с хрипотцой. Фройтера будто наотмашь ударили. Он отпрянул, оттолкнув руку Сони, когда он успел взять ее, и увидел девушку, испуганно смотревшую на него во все глаза. Он был в своей квартире, сидел за столом, и, кажется, прошло меньше секунды с тех пор, как он начал объяснять Соне значение рожденного в крови. «В чем дело?» — обеспокоенно спросила искательница. «Я видел трех людей, стоявших рядом с тобой. У одного из них были черные пальцы. Он накрыл ими твои глаза и сказал: „Вот и все“. И?» — выпалила Соня. «Все. Больше я ничего не видел». Девушка сникла, отведя глаза. «Должно же быть что-то еще», — неуверенно пробормотала она. «Должно, но я пока не знаю, как это отыскать. Мне нужно больше времени». «Двух часов было мало?» «Что?» Фройтер моргнул, растерянно уставившись на Соню, и быстро отыскал часы на противоположной стене. Когда пришли Николас и Соня, было, наверное, около 6 часов вечера. Сейчас же стрелки показывали 9:30. «Я 2 часа просидел и ничего не сказал?» — на всякий случай уточнил Фройтер. Соня закивала головой. «Я пыталась достучаться до вас, но вы не отвечали, даже руку мою не отпускали». Вопросов стало только больше, и они заинтересовали Фройтера сильнее, чем он был готов признать. «Мне нужно больше времени», — повторил он, стараясь лишний раз не встречаться с Соней взглядом. «Я попробую найти что-нибудь в своих записях или в архивах Зала Истины. Договорились?» «Вы действительно поможете мне?» «Нет, я помогу себе понять, что это за чертовщина». «Да, но не болтай об этом, кому попало». «Спасибо». «Рано благодарить», — повторил он. «А, по-моему, самое время». Фройтеру было не до смеха, но он выдавил кривую улыбку и все-таки посмотрел в глаза Соне. «Никакого прошлого, только разрозненные фрагменты будущего. Кто-то со светлыми волосами, одетый в строгий костюм и державший ее под руку. Темное помещение, контрастирующее с ярко освещенными. Что-то приближалось, но Фройтер не мог понять, что именно. «Возвращайтесь к Гилберту. Я сообщу, если найду что-нибудь. Если сама узнаешь хоть что-то, дай знать». «Хорошо, договорились. Спасибо за помощь». Девушка поднялась и направилась в коридор. Выждав всего мгновение, когда перед глазами пропали фрагменты будущего Сони, Фройтер встал и пошел за ней. Николас едва не налетел на него и сразу же стал расспрашивать, насколько успешно все прошло. Однако Соня остановила парня, сказав, что им нужно возвращаться. Николас еще несколько минут не отставал от Фройтера, и если бы тот не услышал, как тихо смеется стоявшая за спиной Лукреция, он бы даже попросил Сальватора успокоиться. Фройтер снова посмотрел на Николаса, и еще один фрагмент будущего промелькнул перед его глазами. Мак дождался, пока Николас, обиженный на них за молчание, оказался за пределами квартиры, и перенес себя и Соню как можно дальше. Фройтер закрыл дверь, щелкнул замком и обернулся к Лукреции. Она выглядела так, будто за прошедшие 2 часа Николас ни разу не заставил ее нахмуриться. Но это сделал Фройтер. «Что такое?» — обеспокоенно спросила Лукреция, заметив его пустой взгляд. «У людей ведь нет крыльев?»